Новость эта взволновала его еще и как напоминание о дальних днях, о том, как он сам сватал Рахиль у беса Лавана, и как тот сначала медлил исполнить, а потом использовал и обманул это его желание. Теперь он сам оказался в роли Лавана. Теперь его дочери желал юноша, и он, Иаков, не хотел ни в каком отношении вести себя как Лаван. С другой стороны, он сильно сомневался в высшей дозволенности этого союза. Он никогда до сих пор особенно не пекся о девчушке Зине, так как чувства его принадлежали восхитительному Иосифу, и никогда не получал свыше никаких указаний на ее счет. Но она была как-никак его единственной дочерью, а притязания княжеского сына повысили ее достоинство в его и Иакова глазах, и ему показалось опасным растрачивать перед Богом это не пользовавшееся особенным вниманием имущество. Разве не велел Авраам Елизеру положить руку свою под его стегно в том, что не возьмет Ицхаку, истинному сыну, жены из дочерей Ханаанеев, среди которых он, Авраам, жил, а добудет жену на востоке, на родине его, из его родни? Разве Ицхак не передал этого запрета ему самому, праведному своему сыну? Разве не сказал он: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских»? Дина была всего лишь девочкой, и притом дочерью неправедной. И, конечно, вопрос о том, с кем она вступит в брак, не был так важен, как вопрос о браке благословенных. Но дорожить собой перед Богом все-таки следовало. Условие. Иаков позвал на совет десятерых своих сыновей, вплоть до Завуалона, и они все сидели перед Емором, поднимали руки, качали головами. Старшие, которые задавали тон, были не такими людьми, чтобы сразу принять это предложение, как будто о лучшем они и мечтать не могли. Без всяких объяснений между собой они сходились на том, что нужно не спеша обдумать, как лучше поступить при таких обстоятельствах: Дину, их сестру, дочь Лии, только что достигшую зрелости, прелестную, бесценную Дину, за Сихема, сына Емора. Тут, само собой разумеется, было над чем подумать. Они спросили себе срок на размышление. Они сделали это потому, что вообще любили заключать сделки не торопясь, однако у Симеона и Левия были еще свои особые задние мысли и смутные надежды. Ведь они отнюдь не отказывались от старых своих замыслов, и то, чего еще не повлек за собой запрет на водоемы, могло, так думали они, приспеть благодаря Сихемовым желаниям и домогательствам. Итак, 3 дня на размышление. И Емора, несколько обиженного, унесли домой. По истечении же этого срока Сихем сам приехал на белом осле в стан Иакова, чтобы довести до конца свое дело, как того потребовал от него потерявший охоту продолжать переговоры отец, и как то вполне отвечало его, Сихемову, нетерпению. Он вел дело не по-торгашески, совершенно не кривя душой и не скрывая, что буквально сгорает от желания обладать девочкой Диной. «Просите, чего хотите», — сказал он, — «просите, не стесняясь, дары и вино. Я Сихем, княжеский сын, меня великолепно содержат в отцовском доме, и клянусь Баалом, я дам, что не скажете мне». Тогда они сказали ему свое условие, выполнить которое надлежало до продолжения каких бы то ни было переговоров условие, на котором они тем временем успели сойтись. Тут нужно быть очень внимательным к истинной последовательности событий, отличной от той, в какой их позднее располагали и передавали пастухи в прекраснословных беседах. Если верить пастухам, то Сихем сделал свое злое дело сразу и неожиданно и вызвал коварный ответный удар. В действительности же он решился действовать явочным порядком только тогда, когда люди Иакова несправедливо с ним поступили, и он увидел, что его водят за нос, а то и вообще обманули. И так они сказали ему, чтобы прежде всего он обрезался. Это необходимо. Таковы уж их убеждения. В их глазах было бы мерзостью и позором отдать свою дочь и сестру человеку необрезанному. Поставить это условие посоветовали отцу братья, и, довольный оттяжкой, которую оно сулило, Иаков не мог не согласиться с ним и по существу, хотя он и удивился такому благочестию сыновей. Сихем прыснул со смеху и тут же извинился прикрыв рот руками. «И это все?» — спросил он. «Больше ничего им не нужно?» «Ну, знаете, да за то, чтобы обладать Диной, он готов отдать глаз, правую руку, а не то, что такую безразличную часть тела, как крайняя плоть».